Дабок, за 13 минут до начала вторжения. В этом году Игорю Рокотову исполнилось 37. Откинув колпак кабины Беркута, он спрыгнул на плиту подъемника, которая должна была опустить шагающего робота в подземный ангар. В этот раз экскурсия затянулась несколько дольше обычного. Посмотрев на часы, он заторопился, подключая шланги стационарного питания к специальным разъемам, расположенным в днище робота. Выглядел Игорь достаточно заурядно. Комбинезон, местами испачканный пятнами от смазки, сидел на нем несколько мешковато. Темные зачесанные назад волосы уже обозначили две растущие с годами залысины по обе стороны лба. Черты его лица тоже не будоражили воображение. Обыкновенный мужчина средних лет, с добрым, немного рассеянным взглядом. Встретишь такого в толпе, и через минуту уже не сможешь в точности вспомнить его облик. Работа на общественных началах в Национальном музее истории Дабога имела для него свои неоспоримые преимущества. Несмотря на возраст, Игорь еще не обзавелся семьей. Возможно, виной тому являлась его природная робость в общении с противоположным полом. А быть может, причиной холостяцкой жизни стало его самозабвенное увлечение техникой. Так часто бывает с людьми. Какое-нибудь событие, случайная встреча, прочитанная книга или иное обстоятельство вдруг оказывают влияние на всю последующую жизнь. С Игорем такое поворотное событие произошло 20 лет назад, когда он впервые поднялся по приставной лестнице в рубку управления фамильного робота. Конечно, шагающий исполин, бережно хранимый наряду с иными реликвиями, не шел ни в какое сравнение с изящными, функциональными агророботами современности. Прежде чем познакомиться с Беркутом вплотную, Игорь уже водил с десяток других машин. У Рокотовых имелись свои плантации дерева Бао, на которых трудилось достаточно техники. По меркам стремительно развивающейся экономики Дабога, Игорь наследовал приличное состояние и огромные земельные угодья. 20 лет назад, впервые поднимаясь по приставной лестнице в кабину старой, потерявшей свой практический смысл шагающей машины, Игорь не рассчитывал обнаружить там что-либо потрясающее. Однако он ошибся. Это была память. Стоило однажды войти в рубку управления Беркута, сесть в потертое кресло, коснуться пальцами полустершихся от частых прикосновений сенсоров на рабочих консолях, ощутить вокруг себя 60 тонн электроники, брони и механизмов, как все чувства как бы обновлялись, меняли свой тон и смысл. Первый раз, посетив старое биологическое убежище, которое намного позже станет национальным музеем, Игорь испытал сильное потрясение. Выйдя наружу, под солнечный свет после получасового пребывания под землей, он понял, насколько иной была та природа, каким враждебным, негостеприимным был Дабог для первых поселенцев, и сколь умны и мужественны оказались они, если сумели не убить, а изменить целую планету, не потеряв при этом своей человеческой сущности. С Беркутом у него тоже вышло нечто подобное. Это была хорошая традиция – сажать подросшего юношу в машину предков, чья рубка пропахла стойким, не выводящимся веками запахом пота, чья мощь была так велика и наглядна, что позволяла почувствовать нежную хрупкость нынешней, едва окрепшей человеческой природы. Научить бережному, осторожному обращению с ней, чтобы больше никогда не пришлось таким машинам, как рокотовский Беркут, шагать средь враждебной среды, стирая ландшафт и отчаянно отбиваясь при этом от неистовых атак исконной жизни. Откровенно говоря, первый опыт вождения старого шагающего робота – потряс впечатлительного юношу до глубин души. Игорь заболел этой машиной и уже не выздоравливал. За столетия эксплуатации и хранения многие узлы и агрегаты фамильного Беркута пришли, мягко говоря, в плачевное состояние. А приданный каждому такому исполину транспортный внеатмосферный модуль вообще валялся на заднем дворе старой агрофермы Рокотовых, мертвой глыбой керамлитовой брони. Долгий, кропотливый труд при восстановлении агротехнического реликта и его транспортного корабля как раз стал той причиной, которая привела Игоря в мастерские Национального музея истории Дабога. Работа со старой техникой поглотила все его свободное время, мысли, не оставив даже малости на обустройство семейной жизни.